полной программе. Несмотря на то, что сканеры не показывали опасности для человека в защитном снаряжении, мы принимали полные меры предосторожности, а значит, первый человек, ступивший на поверхность Мидгарда, будет солдатом, а его нога будет закована в броню. Глава 8. «Они забавные!» — в голосе Киры слышалось напряжение, а вокруг десантников кипела вода. «На что они рассчитывают? Им же не пробить броню!» «Когда до них дойдет, вас из ила придется откапывать. Мозгов там сразу видно нет от слова совсем. Отступайте на сушу!» Мне вот тоже было не смешно, уж очень неожиданно все случилось. Огромная стая мелких и странно выглядевших рыб атаковала разведгруппу, которая спускалась с берега острова по пологому дну вглубь океана. Для наших штурмовых комплексов не было разницы, воздух вокруг них, космический вакуум или вода. Рыбки были явно хищниками, о чем говорили выступающие из их тела шипы и острые зубы, и они с огромной скоростью бились в боевые скафандры штурмовиков. И ладно бы их было сотня или даже тысяча, но бойцовские рыбки счету не поддавались и страха перед неизвестными не имели. Они сотнями разбивались насмерть о моих бойцов, но их сменяли новые, а погибшие мгновенно становились добычей своих сородичей. Их попросту в клочья разрывали за какие-то секунды. Из-за бурлящей вокруг воды и донных отложений видимость вокруг группы была нулевая, а сенсоры скафандров были забиты помехами. Заряды парализаторов на скафандрах уже сели, отправив тысячи бешеных мальков в нокаут, но стая потерь даже не заметила. «Твою мать!» Я следил за десантниками через визоры их шлемов и успел заметить, как один из бойцов потерял точку опоры и рухнул в ил, густо покрывающий дно. «Я встать не могу!» «Отступайте на берег!» — повторил я приказ. «Включить силовые поля! Если пройти не сможете, плазмой путь прожигайте!» «Да, пора валить!» — согласилась со мной Кира. В ее голосе слышалась паника. «Они нас тут сейчас под своими трупами закопают. Всем назад!» Вокруг штурмовиков шевельнулась океанская вода и силовые поля скафандров отпугнули от штурмовых комплексов местных обитателей, правда, ненадолго. Теперь уже в невидимые глазом щиты, как град, посыпались удары. На удивление я заметил, как шкалы заряда батареи на силовых полях медленно, но все же поползли вниз. Они так протянут еще не один час, но все же сам факт. Плазменное орудие упавшего бойца вспыхнуло огнем, испаряя воду, и всех, кто попал под удар, пыхнул соплами десантный ранец, и упавший вновь оказался на ногах. «А ведь ранец — это спасение», — пришла мне в голову шальная мысль. «Хватит хернёй заниматься!» — тут же выдал я новые вводные. «Всей группе уходить прыжком!» Как маленькие ракеты, группа рванула к поверхности воды, а потом скорректировала полет, приземлившись рядом с десантным ботом, который сиротливо стоял на каменном подножье вулканического острова. Берег был черным от застывшей лавы и пепла, но и там была жизнь. Редкие и чахлые растения, похожие на траву, пробивались из трещин в камнях. «Гадская планета!» — сплюнул на палубу стоящий рядом со мной Зак, с отвращением на лице наблюдая за творящимся хаосом через голограф. «Я так и знал, что опять случится какая-то фигня!» «Да, странно, чего они так возбудились?» — согласился я, с трудом осознавая, что закованные в тяжелую броню штурмовики вынуждены спасаться бегством от каких-то рыб длиной в мой мизинец. «Искин, есть идея, что, черт возьми, происходит?» «Согласно анализу полученных данных», — тут же отозвался искусственный интеллект, «атака произошла после выхода группы на нерестовый участок данного вида живых организмов планеты Мидгард, Дно участка, на котором была атакована группа, покрыто слоем икры толщиной от 1 мм до 17 см. С большой вероятностью можно предположить, что агрессия вызвана набором врожденных поведенческих реакций, направленных на обеспечение выживания и развития потомства данного вида. Для более точного анализа требуется дополнительная информация. Тьфу! Я закатил глаза и тяжело выдохнул. Киру какие-то местные анчоусы едва не завалили из-за икры. Кто бы мог подумать, что нашу железную леди уработают рыбы. «Не смешно», — отозвалась виновница торжества. «Теперь скафандры от этого дерьма отмывать придется». Да, выглядела десантная группа сейчас жалко. Штурмовые комплексы были покрыты с ног до головы рыбьей кровью, остатками потрохов и чешуи, и измазаны илом вперемешку с мелкими ромбовидными вкраплениями красного цвета, которые, очевидно, и были икрой, из-за которой произошла битва. В это время разведывательные дроны кружили над местом недавнего побоища, изучая мелкого противника. «Обойдите этот участок», — приказал я, получив данные от операторов. «На километр южнее дно каменистое, без ила, и биологической активности там не наблюдается. Скорее всего, недавний выход лавы. Взять образцы икры, может, она деликатес какой-то. И продолжайте разведку. Поторапливайтесь, скоро прилив». Мы уже несколько дней исследуем планету, и, как выяснилось, она не такая уж и безобидная, как казалось на первый взгляд. Океаны буквально кишат жизнью, которая поражает разнообразием. Тут буквально действует закон джунглей, где каждый борется за свое существование круглосуточно. Именно этот фразеологизм больше всего подходит к местной подводной жизни. Тут каждый сам за себя и выживает только самый сильный. Убей или будешь убит. А вот на немногочисленных островах, в основном вулканических, жизнь едва теплится. Мелкие земноводные и ракообразные спасаются от преследования врагов на суше, но далеко от воды не уходят, ведь центр таких островов обычно является царством огня и лавы. Исключением являются редкие острова, сформированные наносами грунта из-за течений и образованные окаменелыми остатками местных организмов, похожих на кораллы. Там, где нет огня и пепла, острова являются ареной ожесточенных схваток растений и животных за территорию, пищу, убежище, свет, жизненное пространство, да и вообще за все. Там и вздохнуть нельзя, не подравшись с кем-то за воздух. Я утрирую, конечно, но выглядит это именно так. Отвоевать эти территории у местных обитателей можно, конечно, без особых проблем, уничтожив там все живое. Но мы решили пока не пороть горячку, а забрать себе неосвоенные территории. Нас-то всего ничего, какие-то 12 тысяч человек. Пока нам вся планета не нужна. Пока. С нашими технологиями мы точно знаем, какой из вулканов затих надолго или навсегда, а какой готов взорваться в любой момент. И сейчас мы обследуем острова, выбранные нами для освоения. Что там у других групп? Спросил я Дениса, так как в основном наблюдал только за разведчиками, с которыми на планету спустилась Кира. Денис же, как начальник штаба, координировал всю операцию, не отвлекаясь на повседневные дела на линкоре и на его ремонт. «Да почти то же самое», — махнул рукой Денис. «Все без исключения подверглись нападениям в воде. С мальками только никто не дрался, как Кира. У них противники побольше были». «Например», — уточнил я, глядя на карту с метками активных групп. «У вторых и третьих что-то похожее на гигантских кальмаров. Щупальца по 10 метров. И эти гады поймали в воздухе и пытались стянуть дрон прямо под лавовый уступ. У четвертых какая-то полупрозрачная медуза размером с челнок, которая излучала поле, глушившее датчики. Они ее сожгли, но теперь у половины отряда скафандры покрыты какой-то липкой пленкой. Датчики с ума сходят, фильтры забиты. А пятые нашли подводные каньоны. Красиво, черт побери. Но там давление пляшет само по себе. На ровном месте вспышки, как будто мини-взрывы, и на пару секунд все электрооборудование ложится. «Чудесно!» – пробурчал я. «Планета явно ждала нас с хлебом-солью». Денис усмехнулся, но в голосе звучала усталость. «Это еще не все. Один дрон вернулся с расплавленным стабилизатором. Анализ показал следы органических кислот. Кто-то или что-то его просто переварило». Я вздохнул. «Искин, дай сводку по биоактивности. Что у нас в целом по океану?» «Средний уровень агрессии водных форм жизни оценивается как высокий», – отрапортовал интеллект. «Поведенческие паттерны указывают на территориальное поведение, усиленное нестабильными геомагнитными полями планеты. Также зафиксированы мощные электромагнитные выбросы в шельфовой зоне, что может объяснять сбои сенсоров и временное падение давления в зонах наблюдения групп 4 и 5». «Переведи», – вздохнул Денис. «Планета психует», – объяснил я. «Магнитка скачет, зверье бесится, а сенсоры заодно получают по ушам». «Отлично!» — Кира появилась на голографе, оттирая шлем от ила. «Значит, нам досталась не просто планета, а психбольница на воде. У меня тут еще новость. В 3 километрах севернее обнаружен купол из породы, под которым что-то бьется, как сердце. И звук идет через толщу воды, будто пульсирует». Мы переглянулись, даже Денис посерьезнел. «Может быть, магматический пузырь?» – предположил я. «Или что-то живое?» «Или то и другое», – хмыкнула Кира. «Судя по тепловому фону, там жарко, но не настолько, чтобы плавить камень». «Искин, сделай модель участка. Пусть дроны снизу просканируют, без контакта, на дистанции не меньше 100 метров». «Принято. Сканирование займет 8 минут». Ответил искусственный интеллект. Пока на экране медленно выстраивалась 3-мерная модель подводного купола, я чувствовал, как все внутри холодеет. Планета Мидгард с каждым часом становилась все менее похожей на новый дом и все больше на капкан, заботливо прикрытый блестящей водой. «Ну что?» — сказал я, глядя на пульсирующую точку в глубине, не слушая вопли корабельного Искина, который тоже распознал объект. «Мы хотели найти ядро управления АВАК, мы его нашли. Только почему, мать его, оно оказалось на единственной планете, пригодной для колонизации?» Экстренное собрание штаба напоминало похороны. Все собравшиеся сидели с каменными и мрачными лицами. Напряжение прямо-таки визуально ощущалось в воздухе моего кабинета. «Почему его не обнаружили сканеры скаута при проведении предварительной разведки?» – начал я, обращаясь к инженерам. «Горн тут буквально носом все перепахал, но не нашел чертово ядро. Да и мы его только что обнаружили буквально случайно. При этом мы торчим тут практически на глазах Авака уже почти неделю. Магнитное поле планеты и электромагнитные выбросы», – немного подумав, ответил Баха. «Только этим я могу объяснить, что мы не засекли сигнатуру ядра. К тому же оно находится под слоем застывшей лавы и, очевидно, уже давно. Могу предположить, что оно тут было еще до того, как на планете зародилась жизнь. Но есть и плюсы. Планета, скорее всего, экранирует и обратную связь ядра с сетью. Я так думаю». «Думаешь?» Я скептически посмотрел на инженера, в глазах которого была неуверенность. «А точно мне кто скажет? Нам что сейчас делать? Собирать манатки и валить? Бросать шикарную возможность основать колонию и искать другое место? Ты сам знаешь, мы этими поисками и 100 лет можем заниматься, так ничего подходящего не найдя. Я честно всем вам скажу, мне Мидгард нравится, и я не хочу его бросать. Как у тебя дела с генератором, кстати? Мы можем грохнуть этот прыщ?» «Генератор не готов, вы же знаете. А ядро, да его и обычной плазмой можно выжечь, если надо», — ответил Баха задумчиво. «Это же не биотехноид. Но я предлагаю не торопиться. Нам бы его изучить как следует, раз такая возможность выпала. Но, конечно, мы в первую очередь узнаем, излучает ли он какие-либо сигналы, по возможности не вскрывая купол. Коллеги со мной согласны, условия для работы практически идеальные. Так, с вами все понятно. Я отвел взгляд от начавших кивать в поддержку Бахи инженеров и посмотрел на Дениса. Что скажет штаб? Штаб говорит, медленно произнес Денис, что бросать Мидгард пока рано, но и самолично лезть в купол руками никто не велит. Нужна разведка, дистанционная и бесконтактная. Максимум данных, минимум риска. В комнате повисла тяжелая пауза, будто кто-то запер ее в старый сундук и забыл ключ. Я смотрел на лица. У каждого свои решения проблемы. Кто-то готов был ринуться в бой, кто-то осторожно выжидать, а кое-кто просто надеялся, что все само собой рассосется. «Значит так», — сказал я наконец и почувствовал, как в голосе появилась стальная нитка. «Делим работу на три потока. Первый — полное дистанционное сканирование купола и прилегающего участка. Никаких контактов, понимаете? Никаких активных сканеров, никаких пробиваний корки. Второй — биологический анализ. Взятие проб местной живности, срочно. Не на предмет, съедобная она или нет, а нам нужно понять, есть ли у местной биоты что-то общее с аваком. Например, ферменты, превращающие металл в пищу, или что-то подобное. Сами знаете, про что я. Третий – тактический. Укрепляем местность вокруг ядра и возводим свой купол, полностью экранированный от любых сигналов и тому подобного. Ну и дополнительно пересматриваем протокол срочной эвакуации. Штурмовикам заминировать там все к чертовой матери, чтобы, если вдруг случится необходимость, выжечь эту нечисть мгновенно. Но тоже никаких активных систем. Только старая добрая кнопка. Нажал и готово. Кира фыркнула, но кивнула. «Хорошо», — ответила она. «Сделаем». «Баха», — сказал я, повернувшись к инженеру. «Ты подготавливаешь модуль, которым мы накроем купол. Делаем так, чтобы ядро не поняло, что его трогают. И никаких мощных излучений при первом контакте. Только пассивное слушание». Он хмыкнул и пообещал, что уже считал в уме необходимый перечень запчастей и материалов. «Штаб просит держать в уме еще одну вещь», — проговорил Денис. «Если ядро — это часть сети АВАК, любое воздействие может вызвать ответную реакцию. Например, локальный всплеск биоактивности. Мы не смогли найти ячейку управления у себя под носом, и потому, если предполагать негативный сценарий развития событий, на планете могут быть и другие элементы сети. Как вариант, мы считаем возможным пробуждение более крупных маркеров – боевых особей. Мы все знаем, что ядро может быть где угодно, в том числе и в биотехноидах, и в опухолях. Нужно активно продолжить разведку». Я представил себе картину. Сеть, словно паутина, заплетающая вокруг планеты – и мы, насекомые, которые неосторожно сунулись в самую ее середину. Сердце сжалось. На мгновение у меня появилась мысль все бросить и бежать без оглядки. Но я с трудом подавил ее. У Дениса такая работа — рассчитывать варианты развития событий. В том числе и самые плохие. «Значит, действуем тихо и методично», — сказал я. «Никаких шоу и зрелищ. Никому не нужно обнаруживать, что мы тут. Мы изучаем, а не воюем». Согласие было почти единодушным. Мы все знали, слова «изучить» и «воевать» легко превращаются в оправдание, когда на карту поставлена будущая колония. Но и спешка могла нам стоить гораздо больше, чем отложенная радость обладания новым домом. Работа закипела, мой план обрастал мясом, дорабатываясь и дополняясь деталями. Посовещавшись с инженерами отдельно, уже не спеша, я распорядился подготовить три модификации дронов. Слушателя для нейтринных и акустических замеров, тени для тепловой и магнитной маскировки, щупа для взятия микропроб. К каждому прилагались строгие правила. Не приближаться ближе, чем на 100 метров до купола, не использовать активное излучение без трех подтверждений от Искина и моего лично, и немедленная эвакуация при малейших проявлениях координации между биосистемами. Пока инженеры занимались подготовкой, я позволил себе маленькую слабость. Слетал на планету и вышел на твердый каменистый грунт вулканического острова без скафандра. Придется лечиться, но недолго. Зато я впервые с того момента, как покинул Землю, смотрел на настоящий океан не через визор штурмового комплекса. Над головой не было уже ставшего привычным потолка, а пролетали облака и светило живо. И все же эта планета сильно отличалась от моего родного дома. Ветер трепал мои волосы и не нес запаха привычного моря. Тут смешивались серный привкус вулканов и сладковатая горечь разложившейся органики. Внизу крошечными светляками мигали дроны, уходя к горизонту. Берег казался еще более чужим, чем из рубки линкора. И все же мне тут нравилось. Была в этом месте какая-то дикая первородная красота —